Глава 16. Ущелье драконов. Вечером пятого дня после возвращения к жизни мне и Софи принесли конверты. В них содержалось приглашение в тайную канцелярию для подведения итогов отбора кандидатов на получение фамильяров драконов. В назначенное время в торжественном зале собрались претенденты-маги. Некоторые улыбались, но большинство были хмуры. Ведь никто не знал, сколько всего драконов стоит на кону. Только Алекс Крауч выглядел абсолютно довольным. Его имя гордо занимало первое место в турнирной таблице. Доска с турнирной таблицей располагалась в центре зала, рядом с портретом короля. Эльдар II, благословленный звездами, смотрел на эмоции магов со снисходительным спокойствием, словно мудрый родитель на пустяковые детские тревоги. Алекс Крауч, 99. Марк Мейс, 98. Софи Покран, 98. Дагоберт Сруазье, 89. Фрея Скальденбранд, 86. Аарден Лайви, 81. Нина Лайви, 81. Мейли Лайви, 81. Калтью Калха, 74. Мунхе Баатар, 70. Фернандо Родриго, 68. Райан Северсон, пропал, 79. Изучив таблицу, я окинул взглядом лица магов и задержался на... Скальдебранд. Ее переполняли эмоции. Смятение, надежда, досада. Ей не хватало до четвертого места совсем немного. И именно этого немного могло не хватить. Почувствовав мой взгляд, она быстро взяла себя в руки и резко отвернулась, взмахнув серебристыми волосами. Вскоре вошел начальник тайной канцелярии. Все встали, приветствуя графа. «Здравствуйте, уважаемые маги. Прежде всего хочу поблагодарить каждого из вас за вклад, внесенный во благо нашего государства. Было сделано множество полезных дел. Вы внесли значительный вклад в победу над Стефанией. Теперь перейдем к теме, ради которой вас сегодня собрали. Подведение итогов. Турнирную таблицу все уже видели. И если все пойдет по плану, то первые 5 участников получат фамильяров. Именно столько свободных драконов осталось». Томас Раннер сделал паузу, чтобы все уловили суть сказанного, и продолжил. «Однако есть несколько «но». Во-первых, Его Величество пожелал лично познакомиться с претендентами. Король хочет убедиться, что фамильяры попадут к достойным людям. Он оставляет за собой право отказать любому из победителей, без объяснения причин. В случае отказа будет выплачена солидная денежная компенсация. Второе «но». Это воля самих драконов. Они могут отказаться вступать в связь. У них своя мотивация, и заставить участвовать в ритуале их невозможно. В конечном итоге решение всегда за ними. Чтобы избежать ситуации, в которой один из драконов не найдет для себя партнера, мы включаем в список тех, кто отправится на ритуал в качестве запасного мага. После короткой паузы он продолжил. Итак, на прием во дворец отправятся Алекс Крауч, Марк Мейс, Софи Покран, Дагоберт Сруазье, Фрея Скальдебранд. Запасными пойдут Аарден, Нина и Майли Лайви. Обращаю внимание, это не праздничный прием, а рабочая встреча. Ваш внешний вид должен быть аккуратным, без излишеств. Его Величество не терпит пышности и показной роскоши. Надеюсь, сударыни, вы меня поняли. Граф сделал еще одну паузу и продолжил. Что касается остальных магов, то всем будет выдана компенсация из расчета 1,5 золотого за каждый набранный балл. Понимаю, за это время вы могли бы заработать больше, но суть отбора заключалась не в прибыли, а в возможности получить фамильяра. После этого из зала раздался вопрос. Его задал Кальтью Калха, занявший 9-е место. «А что, если дракон не выберет никого?» «Тогда он останется в королевском резерве», — ответил граф. «И Эльдар II примет решение, кому его передать. Если же таких драконов окажется двое или больше, мы проведем новый отбор». Он улыбнулся и развел руки. «Итак, уважаемые маги, тех, кто не едет во дворец, я больше не задерживаю. Проходите в соседнюю комнату за выплатами. Вас встретит сударь Штраус. Там же находится Стьюи, на тот случай, если у вас есть вопросы. Еще раз спасибо всем». Проигравшие с разочарованными лицами покидали зал. Я снова взглянул на Скальдебрандт. Теперь она лучилась от счастья, широко улыбалась и даже не отвернулась, когда наши взгляды встретились. Когда в зале остались только победители и запасные, граф продолжил. «Послезавтра в 9 утра вы должны быть здесь. Не берите с собой оружие, артефакты, амулеты, даже ювелирные украшения. Все это будет изъято на входе. Вопросы?» После этого официальная часть закончилась, и довольные маги стали расходиться. Ко мне подошел Томас Раннер, похлопал по плечу и сказал: «Рад, что ты выжил». «А я-то как рад!» — усмехнулся я. «Ваше сиятельство, есть ли какие-то новости о той волшебнице, что подняла лича?» «Она ожидает суда. Думаю, получит каторгу. Хочешь присутствовать на заседании или повидаться с ней?» «Нет, я просто хочу передать ей записку. Пусть знает, какие муки перенес ее родственник. Не я, а он. Из-за ее эгоизма». «То есть ты хочешь, чтобы она узнала о страданиях лича, а не о твоих?» — удивленно вздернул бровь Раннер. «Ей плевать на чужую боль. Но, может быть, ей будет не все равно, узная она, через что прошел ее дед». «Хорошо. Передадим. Пиши записку». Я вырвал из блокнота страницу и быстро записал мысли, крутившиеся у меня в голове последние несколько дней. «Ты хотела вернуть дедушку, сохранить связь, продлить воспоминания. Но ты не спасла его. Ты обрекла его. Ты вытащила его душу из-за грани и заперла в теле монстра. Он не жил. Он страдал. Он кричал. Я слышал этот крик. Его боль прошла сквозь меня, разрывая на части мою душу. Ты даже не представляешь, какую цену он заплатил из-за твоей сентиментальности. И знаешь, что страшнее всего? Он был в сознании. Он помнил. Помнил, кем был. Помнил, кто его превратил в это. Теперь ты тоже должна это помнить. Отпустить с миром — лучшее, что мы можем сделать для того, кто ушел. Кого любим. Марк Мейс». Полутора суток до встречи с Ильдаром Вторым можно считать потерянными. Несмотря на просьбу главы тайной канцелярии не усердствовать с нарядами, Софи как будто подменили. Она говорила только о платьях, туфлях, прическах и прочих мелочах. Вскоре в это безумие втянулась и Лидия. Они носились по магазинам, ателье и мастерским, бесконечно что-то выбирая, сравнивая, обсуждая и постоянно дергая меня, чтобы я высказывался по поводу каких-то кружев, кроев и шляпок. Один создатель знает, как я не разругался с ними в пух и прах. Правда, был один момент, который я отметил как знак серьезности намерений Софи выйти за меня замуж. Она подошла ко мне, стараясь скрыть волнение, и сказала: «Марк, я как твоя невеста хочу попросить у тебя денег на подготовку к визиту к королю». Я вспомнил, что хотел поделиться с ней деньгами из воровского схрона, но, подумав, решил пока не упоминать о нем. Молча выдал ей 20 золотых. Софи смущенно поблагодарила и поспешно убежала. Да, это было нечестно с моей стороны. Но я сам включился в эту ведомую моими невестами игру. И зачем скрывать очевидное? Я хочу оставить их обеих. И выданные деньги... Шаг, еще немного привязывающий ко мне Софии. И я уже был морально готов выложить 400 золотых за выкуп ее сестры с государственной мануфактуры. На двух каретах компания магов-победителей и запасных отправилась на прием. Помимо Софии, со мной ехала семья Лайви. В отличие от прочих, пребывающих в приподнятом настроении, запасные маги были молчаливы. Я рассматривал сидящих напротив двух женщин и одного мужчину и гадал, как они живут втроем, что их связывает, на что они надеются. Обычные люди, ни красавцы, ни уроды, лет по 40-45, а Арден молча смотрел в окно. Нина и Мэйли держались за руки. Наверное, это очень тяжело находиться в таком состоянии, когда от тебя лично уже ничего не зависит и остается надеяться, что кого-то другого отстранят или не выберут, то есть надеяться на чужую неудачу. Я бы на их месте чувствовал себя, по меньшей мере, некомфортно. А если кому-то из них посчастливится обрести фамильяра, то как изменится их семейная жизнь? Королевский дворец возвышался на холме в самом сердце города, на высоком берегу Иврата. Когда-то это была настоящая крепость, но с тех пор многое изменилось. Крепостные стены сменила кованая ажурная ограда. На месте башен и казарм теперь раскинулся живописный парк, а на месте донжона вырос небольшой, но очень красивый дворец. Я впервые оказался во дворце, и он меня не разочаровал. Здесь было все, как я себе представлял. Просторные залы, изящные статуи, великолепные ковры и сверкающие люстры. Наша группа следовала за величественным слугой, который с первого взгляда производил впечатление не меньше, чем министр. Мы проходили через многочисленные коридоры и анфилады залов, пока не оказались перед закрытыми дверями, охраняемыми парой гвардейцев. Наш проводник обменялся несколькими жестами с охраной и, получив разрешение, пригласил делегацию магов внутрь. Рабочий кабинет короля оказался одновременно просторным и величественным. Солидный стол у окна, рабочее место Эльдара II. Чуть в стороне стол секретаря. В центре овальный стол для совещаний. На стенах три прекрасные картины. Андорра, государство на побережье моря равновесия и мира в целом. Несколько стеллажей с книгами и десяток кресел. Вот, собственно, и вся обстановка кабинета короля. Все строго и со вкусом. Слуга пригласил нас сесть и попросил немного подождать. Через полчаса появился король в сопровождении придворного мага. Эльдар II, благословленный звездами, был одновременно похож и не похож на свой портрет в тайной канцелярии. Он был уже в плечах, заметно старше и не так величественно отстранен, как на портрете. Однако его умный и внимательный взгляд с лихвой компенсировал это несоответствие. Произошел ритуал приветствия монарха, соответствующий всем требованиям этикета, после чего Эльдар II занял место во главе стола для совещаний и пригласил всех садиться. Я был поражен таким жестом со стороны правителя Андорра. Многие бароны требуют, чтобы простолюдины стояли в их присутствии. А тут сам король приглашает обычных магов сесть с ним за один стол. Вскоре я понял, что Андорру невероятно повезло с правителем. Эльдар II был умным, проницательным, внимательным и прагматичным человеком. Судя по тому, как он задавал нам вопросы, было очевидно, что с нашими досье он знаком хорошо. И это добавило ему очков в моих глазах. Встреча прошла довольно быстро. По ее завершении король поблагодарил магов за их усердство во благо королевства и ушел. Большинство из нас было обескуражено таким приемом. Мы представляли себе все несколько иначе. Из дворца всех магов отвезли в тайную канцелярию, где состоялся еще один разговор. На этот раз с Тамирис Раннер, единственная обладательница дракона Фамильяра, провела инструктаж и дала свои рекомендации по подготовке к ритуалу и адаптации после него. Общение вышло интересным и, надеюсь, полезным. Когда мы были уже в таверне, Софи спросила меня о короле. «Он и так все о нас знал. Зачем понадобилась эта встреча?» Думаю, Эльдар II хотел лично взглянуть в глаза тем, кто совсем скоро обретет значительную силу и влияние, а еще показать себя. Кстати, каким ты его увидела? «Деловой, очень серьезный. Раньше я представляла его величественным и недосягаемым, почти сверхчеловеком. А он даже, не знаю, как кто. Как чиновник, как очень важный, но самый обычный чиновник», — задумчиво сказала Софи, глядя в окно, где ветер причудливо играл голой ветвью яблони. «Вот именно», — кивнул я. «Он дал нам понять, что не владеет королевством как личной вотчиной, а управляет им ответственно, прагматично, а главное, с ним можно и нужно вести дело. Он не прячется за троном». «Сейчас еще раз скажи, я опять ничего не пойму», — скривилась София. «Ладно, проще. Мне он понравился. Теперь я понимаю, почему мы так быстро победили в войне. Если вдруг начнется новое, я уверен, мы ее выиграем». «А может, больше не будет войн?» — тихо сказала она, опуская глаза. «Мне очень не понравилось воевать». «Может, и не будет. Но лучше быть готовыми. Тем более, нам пора собираться. До отъезда в ущелье всего 2 дня». «Марк, ну сколько можно готовиться? Я скоро походный мешок начну во сне собирать». «Софи, вдумчивая подготовка — это половина пути к успеху», — серьезно заявил я. «К тому же я не хочу умереть. Снова. Это, знаешь ли, не понравилось мне еще больше, чем война. И да, если ты не купишь себе осла, то кто тебе его купит?» «Может, ближе к месту приобретем какое-нибудь животное? Так неохота тащить за собой всякую скотину, кормить, ухаживать всю дорогу. Марк, а давай ты поймаешь пару горных козлов для нас уже на месте?» «Нет, София, Тамерис сказала, что угощение для дракона важно. Нельзя полагаться на случай. Все должно быть сделано настолько хорошо, насколько это вообще возможно». До дня отъезда я успел восстановить экипировку и завершить все текущие проекты. Только стреломет так и остался в разработке. Мастер Вильгельм просил еще время на доработку концепции. Ранним утром, еще до первых проблесков зари, мы выехали за пределы Солериха. Наш небольшой караван медленно прокатился сквозь сонные ворота города и по промозглой предрассветной дороге взял курс на юго-запад. 10 магов, 8 из которых мечтали обрести фамильяра дракона, 2 специалистов по ритуалам, отряд бойцов, 3 конюха, все, разумеется, из тайной канцелярии. Табун животных был впечатляющим. Верховые кони, заводные лошади, 4 нагруженные телеги с припасами и 5 флегматичных ослов, которых мы везли как подношение для драконов. Парадоксально, но именно эти ослы выглядели самыми спокойными из всей группы. 14 дней двигался наш караван, сначала на Дестрих, а затем от перевала взял круто на юг. Когда остановились в пьяном тролле, я оглядел зал в надежде увидеть знакомых, охотников на оборотней, увидеть Зою, но никого не было. В груди появилось странное чувство, разочарование, смешанное с облегчением. Мне очень хотелось повидаться с менталисткой, но не при Софии. В дороге мы больше всего общались с семьей Лайви. Наше общение началось с того, что жена Аардена проявила живой интерес к нашему дорожному снаряжению, быстро оценив удобство и комфорт, которое оно обеспечивает. Слово за слово, и уже со 2-го дня пути мы ехали рядом и общались, как хорошие приятели. Им очень понравились индивидуальные амулеты обогрева. И прямо в пути мы с Софи сделали для них по экземпляру, выручив за каждый по 5 золотых. Кстати, я прикрепил к своим изделиям защиту от копирования, и покупатели отнеслись к этому с пониманием. Хвалебные отзывы новых знакомых о нашей работе сделали нам хорошую рекламу, и до конца пути мы продали еще несколько таких изделий. Из-за этого я полностью исчерпал свой запас кристаллов для накопителей. Поэтому в Дестрихе пришлось посетить ювелиров. Пополнив запас накопителей, я рассказал Лайве об амулетах прохлады и о том, как комфортно с ними летом, и сразу получил заказ на еще 3 изделия. А еще Аарден заказал такой же, как у меня, шатер, походный матрас и чехлы для снаряжения. Я предупредил, что из шелка не получится сделать, так как есть проблемы с материалом. В качестве альтернативы Лайви выбрали батист. С ценником за снаряжение в 40 золотых Аарден легко согласился. Семья из 3 опытных магов не испытывала недостатка в деньгах. Вечером, когда мы с Софи остались одни, она вдруг сказала, глядя в костер. «Знаешь, я, пожалуй, все же выйду за тебя. Ты умеешь зарабатывать. А как говорила моя тетя, это главное в браке». Я не знал, что ответить. Но от этого замечания на сердце вдруг стало очень тепло. Нам с Софией было действительно любопытно, как живется семье Лайви, как устроен их быт, как распределяются роли, что держит их вместе. Этот интерес не был праздным. Хотя мы и старались избегать темы брака в разговоре между собой, в глубине души оба понимали, все идет к нему. И потому, слушая рассказ Лайви, мы невольно примеряли их историю на себя. Постепенно, не торопясь, между делом, в разговорах у костра и на привалах, они делились своей историей. Нина и Мэйли знали друг друга с детства. Девочки с одной улицы, вместе играли, вместе шли в школу, потом в университет. Их дружба была той редкой, тихой, но неразрывной связью. Когда слова становятся излишними, когда чувства считываются с полувзгляда. После университета их пути разошлись. Майли уехала с женихом в армию, а Нина осталась в Солерихе. 10 лет подруги не виделись. И вот, случайная встреча на шумной улице столицы. Нина узнала, что ее подруга стала вдовой. Муж Мэйли погиб в походе по усмирению кочевников. Мэйли на тот момент была словно тень, бледная, потерянная, живущая на остатках воли. В армии она служить больше не могла и уже полгода не знала, чем заняться. Вся работа казалась ей бессмысленной и никому не нужной. А деньги тем временем заканчивались. Видя, в каком печальном состоянии находится подруга, Нина пригласила ее помочь с очень интересным заказом, над которым она работала в тот момент со своим партнером и женихом. Следом за первым совместным проектом последовал еще один заказ, но уже более сложный. И Нина предложила Майли еще поработать вместе. Постепенно душевное состояние Майли становилось лучше, и она не захотела покидать подругу. Незаметно она стала почти членом семьи, а через год совместной работы после одного веселого праздника исчезла и... это почти. Так, в этом триединстве центром оказался вовсе не Аарден, как я поначалу думал, а Нина. Наш путь по заснеженному королевству был однообразным, убаюкивающим. Дорога казалась бесконечной, пока не случилось то, что встряхнуло нас всех. Нападение. На предпоследний день пути, в сером сумраке утра, на наш караван обрушился отряд ночников. 35 существ вынырнули из леса, как тени, пронзая снежный воздух воплями и громким топотом. Видимо, они приняли нас за купцов. Закутанных в плащи магов легко было спутать с караваном торговцев. Они рассчитывали на легкую добычу. Они ошиблись. За пару мгновений шквал магии разорвал строй врага. Пламенные всполохи, кинетические удары, ледяные иглы — все смешалось в ослепительном и сокрушительном ответе. Предводитель отряда, темный Альф, продержался чуть дольше остальных. Но даже он пал, не сумев противостоять 10 боевым магам. Когда все было кончено, я услышал обрывок тихого разговора между магами тайной канцелярии. «Как они достались, лезут и лезут. Сколько их уже перебили? Ужас просто!» «И не говори, скорее бы уже забрали отсюда драконов», — угрюмо отозвался второй. «Очень интересно. Получается, ночники проведали про драконов и пытаются к ним прорваться», — отметил я про себя. К полудню следующего дня караван остановился у небольшой заставы, недавно выстроенной у подножья гор. Здесь мы оставили коней, телеги и охрану. Дальше путь предстоял пеший. Все припасы и снаряжение были навьючены на ослов. Флегматичные до этого животные вдруг стали беспокойными. Хрипели, тянули назад, упирались. Лес с каждой лужайкой становился гуще, а воздух тише. Все словно затаилось. Через пару часов мы добрались до узкой седловины, за которой открывался вид на ущелье. Дальше шли вдоль реки, текущей по самому дну долины. С обеих сторон нас окружали высокие скалы, зубчатые, покрытые снежными шапками, будто вырезанные из цветного стекла. Деревья по берегам реки стояли молчаливые, как часовые, с ветвями, усыпанными снегом. Тишина здесь была особенная, глухая, плотная, почти живая. Пройдя около 2 миль, мы поднялись на пригорок. Отсюда ущелье открывалось во всей красе, обширная долина, по которой змеилась река, и высоко, на склонах гор, зияли провалы пещер. «Коллеги, мы на месте! Лагерь разобьем вон там, у слияния ручья и реки», — указал старший маг. «А драконы нас не тронут?» — тихо спросила Нина. «Если бы хотели, мы бы уже были мертвы», — ответил тот. «Они нас заметили, без сомнений». «Когда начнем ритуал?» — — спросил Алекс Крауч. «Завтра. Отдыхайте». В центре площадки, очищенной от снега, неподвижно лежал плотно связанный осел. Животное, всеми силами сопротивляясь, отказалось добровольно стоять в центре начерченной магической печати. Поэтому мы были вынуждены связать его и уложить на землю. Пришлось потрудиться. И больше всех досталось мне, как самому физически сильному. Пришлось потрудиться больше всех. Алекс Крауч стоял там уже час, напряженный и неподвижный, с ожиданием всматриваясь в молчаливое серое небо, над которым парили темные силуэты драконов. Они появлялись на скалистых уступах, бесшумно скользили над ущельем, изучая нас с высоты. «Чего они ждут?» — тихо спросила Софи, не сводя глаз с неба. «Присматриваются», — ответил маг-ритуалист. «Драконы решают, подходит ли Алекс кому-то из них». «А разве для них есть разница?» — удивленно спросил сам Крауч. «Конечно. Для драконов личность партнера важна. Судя по косвенным данным, драконы разумные, но их образ мышления сильно отличается от нашего. Они добровольно идут на ритуал, потому что преследуют свои собственные цели. Ментальная связь с человеком для них — это что-то вроде обучения. Они изучают нас, стараются понять наш образ мыслей, наши цели и так далее». «Это подтвержденный факт или теория?» — уточнил Аарден, стоя чуть поодаль. «Лишь теория», — вздохнул маг. «Те, кто уже прошел ритуал, предпочитают молчать об истинных мотивах драконов. Думаю, и вы не станете исключением». Почти целый час Алекс неподвижно ждал. В конце концов, остальные маги, уставшие от напряженного ожидания, разошлись к костру, оставив Крауча и ритуалиста в одиночестве у печати. Никто не заметил, как внезапно, словно соткавшись из серого тумана, появился первый дракон. Он был цвета полированной стали и так стремительно схватил осла, что мы едва успели понять, что происходит. В мгновение ока дракон исчез за ближайшими деревьями, не позволив себя рассмотреть. Через 10 минут серебристый ящер вернулся. Теперь я сумел внимательно рассмотреть дракона. Он был заметно меньше Брайны, дракона Тамерис. Стальной дракон габаритами заметно превосходил самых крупных буйволов, но не дотягивал до бегемота. Его тело, покрытое серебристо-стальной чешуей, напоминало искусный доспех. Могучие лапы с когтями, похожими на изогнутые сабли, длинная гибкая шея и пара изящных рогов, направленных назад, создавали впечатление идеального живого оружия. Дракон пристально посмотрел на Алекса. Тот словно окаменел, завороженный взглядом существа, а спустя мгновение медленно кивнул ритуалисту. «Можно начинать!» Следующий час прошел в полном молчании. Маг-ритуалист и Алекс казались полностью погруженными в невидимую внешнему взгляду работу. Напряжение вокруг ощущалось физически. Когда все было завершено, Алекс приблизился к серебристому дракону и осторожно приложил свой лоб к его голове. Они замерли так на секунду и разошлись. После этого Крауч едва держался на ногах, направился к палатке, а дракон ушел к горному склону. «Софи Покран, ты следующая!» — произнес второй маг-ритуалист, помогая коллеге добраться до палатки. «Сегодня еще успеем провести ритуал для тебя». Мы с Софи быстро привели в порядок печать, подготовили очередного осла и наскоро перекусили сухим пайком. Она заметно нервничала, но старалась не показывать этого, сохраняла спокойствие и серьезность, следуя указаниям ритуалиста. Все повторилось снова. Софи встала на краю печати, рядом маг, а в центре отчаянно дергался очередной несчастный ослик. На этот раз ждать пришлось совсем недолго, минут 20. На высокой скале появилась дракониха, приблизилась к краю уступа и с мощью и грацией кошки прыгнула вниз, раскрывая гигантские крылья цвета ржавчины и золота. Она плавно спиралями опускалась к месту проведения ритуала, заставляя всех наблюдавших замереть в благоговейном молчании. Дракониха оказалась значительно крупнее собрата. Ее тело было изящным и сильным одновременно. с завораживающим переливом оттенков, от глубокого каштанового по спине до нежно-медно-золотистого на животе. Она аккуратно забрала свое подношение и скрылась за деревьями. «Ты видел ее, Марк?» – прошептала Софи, не в силах скрыть восхищение. «Видел. Она потрясающая». «Она прекрасна!» – выдохнула Софи, глядя вслед ушедшему дракону. Вскоре дракониха вновь появилась в поле зрения. Единственное, что выбивалось из образа дивного существа – это кровь на когтях. Софи и дракон стояли друг напротив друга. Казалось, они вели молчаливый диалог. И вот настал момент, когда все участники ритуала заняли свои места в магической печати. Маг-ритуалист творил заклинание почти час, пока сумерки не спустились в ущелье, превращая все вокруг в загадочные тени. Когда все закончилось, я подхватил измотанную Софи на руки и отнес к заранее разведенному костру. Налив горячего чая в кружку, я вложил ее в холодные ладони девушки. Софи была погружена в себя. Взгляд ее был отсутствующим, устремленным куда-то внутрь. Я чувствовал, как она обдумывает, осмысливает произошедшее. Мне было нестерпимо интересно узнать ее ощущения, но я не решался нарушить этот хрупкий момент. Остальные маги обсуждали увиденных драконов, пытались угадать их специализацию и силы. Но Софи почти не участвовала в разговоре, отвечала не впопад и коротко. Следующим утром она и Алекс по-прежнему были отстраненными и молчаливыми, словно пытаясь осознать перемены. После завтрака ко мне подошел старший маг-ритуалист и, похлопав меня по плечу, сказал: «Ну что, Марк, пошли, твоя очередь».